Оно блуждало по кошмарам, где не было никакой связи между событиями, временем и личностью. Я гипнотизировал себя чрезвычайно простым способом. Усевшись по-турецки на свой тюфяк, я начинал напряженно вглядываться в обломок желтой соломинки, который прилепил к стене камеры вблизи от двери, где было светлее всего. Я смотрел на эту яркую точку, приблизив глаза почти вплотную к ней и заводя их кверху, чтобы напряжение было сильнее. Одновременно я ослаблял свою волю и отдавался головокружению, которое неизменно меня охватывало. И когда я чувствовал, что вот-вот потеряю равновесие и опрокинусь назад, я закрывал глаза и в тупом оцепенении падал на тюфяк. А затем полчаса или 10 минут, а то и целый час, нелепо метался по складам памяти о моих вечных возвращениях на землю, но эпохи и страны сменялись слишком быстро. Пробуждаясь, я осознавал, что весь этот пестрый, нелепый калейдоскоп был связан воедино личностью Даррела Стендинга. Но и только. Мне ни разу не удалось полностью прожить какое-то единое существование. Не удалось уловить в своем сознании единую точку совпадения времени и пространства. Мои сны, если их можно назвать снами, были лишены системы и логики. Вот один пример таких моих заблуждений. За короткий промежуток 15-минутной власти подсознания я полз и ревел в тени первобытного мира и сидел рядом с Хаасом в аэроплане, разрывая воздух 20 века. Хаас – известный летчик начала 20 века. Очнувшись, я вспомнил, что я Даррел Стендинг за год до моего заключения в Сен-Квентин действительно летал с Хаасом над Тихим океаном в Санта-Монике. Очнувшись, я не мог вспомнить, когда я ползал и ревел в древней тине. Тем не менее, я пришел к заключению, что каким-то образом я действительно вспомнил давнее-давнее прошлое, и что оно было реальностью для какого-то предыдущего существования, когда я был еще не Даррелом Стендингом, а другим человеком или животным, тем, что ползало и ревело. Просто одно событие было гораздо дальше от меня по времени. Но оба они действительно произошли. Иначе как бы я мог о них помнить? О, это смена ярких образов и бурных жизней. На несколько минут, высвободив свое подсознание, я успевал побывать в королевских дворцах, сидеть там выше соли и ниже соли, успевал стать шутом, дружинником, песцом и монахом. Я успевал стать правителем, восседавшим во главе стола. Моя светская власть опиралась на мой меч, на толщину стен моего замка и на многочисленность моих дружинников. Но и духовная власть принадлежала мне, потому что священники и жирные аббаты сидели ниже меня, тянули мое вино и угощались моим жарким. Я носил железный ошейник раба под холодными небесами и любил принцесс царского дома в полную солнечных запахов тропическую ночь, когда черные невольники разгоняли духоту опахалами из павлиньих перьев. А вдалеке, за фонтанами и пальмами, раздавалось рыканье львов и вопли шакалов. Скорчившись в ледяной пустыне, я грел руки над костром из верблюжьего помета. Я лежал ничком у высохшего колодца, в скудной тени спаленной солнцем полыни. и хриплым шепотом просил воды. А вокруг меня на солончаках валялись кости людей и животных, которые когда-то тоже просили воды, а потом умерли.